Кончив, богиня Паллада на светлый Олимп возвратилась. Тут от покойного сна пробудил Телемах Песистрата, пяткой толкнувший его и сказавший ему: «Пробудись, Несторов сын Песистрат, и коней громозвучно копытных в нашу скорее впряги колесницу, в дорогу пора нам». Несторов сын благородный ответствовал так Телемаху: «Сын Одиссеев, хотя и спешишь ты отъездом, но в путь нам темную ночью пускаться не должно, рассвет недалеко. Должно притом подождать, чтобы Атрид благородный метатель славный копья Менелай, положив в колесницу подарки, мне и тебе отпустил нас с прощальным приветливым словом». Сладостно гостю, простившись с хозяином дома, о нежной ласке, с какой он был угощен, вспоминать ежедневно. Так он сказал: «Воссияла с небес златотронная Эос. К ним тут пришел Менелай, вызыватель в сражение, поднявшись с ложа от светлокудрявой супруги прекрасной Елены. Сын Одиссеев, его подходящего видя, поспешно тело блестящее чистым хитоном облек и широкой мантией крепкие плечи герой многославный украсил. Встретив в дверях Менелая и ставший с ним рядом, сказал он: «Сын Одиссеев, подобный богам Телемах благородный, царь многославный Атрид, богоизбранный пастырь народов, в милую землю отцов мне теперь возвратиться позволь ты, сердце мое несказанно по доме семейным тоскует.